Глава 12. Предательские стекляшки на висках слепого. Петр Брок в западне. Побег. Лифт и снова сон. Внезапно Петра Брока охватила дрожь. Толстые линзы на висках слепого неожиданно уставились на него. Неподвижное гипсовое лицо с зашитыми веками бесстрастно, как сфинкс. Но линзы смотрят прямо в лицо Брока. И в них словно бы горит, что это, игра воображения или его увидели? Но разве слепой может его увидеть? Брок встал, и тут же стекляшки дернулись вверх за ним. Слепой поднес руку к виску и начал вращать колесико, вроде того, каким фокусирует резкость микроскопа. Эти линзы как бы ловят каждое движение Брока. Безмерный ужас пронизал Брока леденящим холодом. Ноги стали ватными. Он снова сел, пригнувшись к самой поверхности стола и с отчаянием глядя вверх на два черных огонька в линзах. И в этот миг каменное лицо скривилось в уродливой гримасе. Слепой поднял руку, и указательный палец, как ствол револьвера, нацелился Броку между глаз. «Вот он! Перекройте выходы и не стреляйте! Надо взять его живым!» Без руки Гарпона прыгнул к одной двери, Перкер стал у второй, а слепой Арсак следил за каждым движением Брока. Он приближался очень медленно, по спирали, точно зверь, готовый к прыжку. Брок был в ловушке. Но он должен вырваться, иначе он погиб. Одну дверь сторожит окровавленный нос, вторую — гарпону. Стоит на одной ноге, а другой пытается запереть замок. Брок метнулся туда. Арсак с криком устремился на перерез, но Брок свалил его ударом в живот, сбил с ног гарпону, распахнул дверь и выскочил наружу, мгновенно ее захлопнув. В следующий миг он уже мчался по темной улочке, сам не зная куда. Господи, сколько же здесь всяческих лестниц и лесенок, то вверх, то вниз, сколько коридоров, то просторных и высоких, то тесных и низких, сколько комнат он оставил позади, сколько огромных залов, темных дыр и крохотных коморок, предназначенных Бог знает для чего, встретились на его пути. В какое-то мгновение он очутился на галерее, опоясывающей пустой пыльный зал. Потом пробежал по крытому мостику, висящему над бездной вентиляционной шахты, а за спиной топот, как барабанная дробь, все громче, все быстрее, и снова улочки, лестницы, снова аркады, переходы, залы. Неожиданно Брок вбежал в гладкую блестящую трубу. Это сточный канал. Нет, орудийное жерло. Нет, это телескоп, ведь труба становится все уже и уже. Вот он карабкается на четвереньках, а теперь ползет, как гусеница. Все, дальше не пройти. Это конец. Брок уткнулся в металлическую решетку и в отчаянии тряхнул ее. О чудо! Маленькая ржавая ситечка легко подалась. Брок протиснулся в отверстие и закрыл за собой решетку. И в ту же секунду пол под ногами пошел вниз. Он успел еще заметить за решеткой разбитый нос. Уф, пронесло. Но пока лифт неудержимо падал в бездну, Броку опять стало не по себе. Голову словно стиснули чудовищные клещи, он начал терять сознание. И опять ему привиделся тот же кошмарный сон. Нечеловеческим усилием он отгонял ночные призраки, только бы они не завладели им, только бы не провалиться опять в вонючее подземелье к жутким серым балахонам. Брок страшился этих снов. В них он как бы утрачивал чудесные свойства и опять ощущал свое тело со всеми его ранами и болью. Он боялся умереть в одном из таких снов, прежде чем выполнить свою миссию где-то там, высоко-высоко, на одном из тысячи этажей Мюллер-дома.